правда. Как интересно. Я начинаю жалеть, что в детстве прогуливал воскресную школу. Но это все лирика, дамы и господа. Время идет, а мы так и не сдвинулись в наших переговорах с мертвой точки. «Хорошо», — кивнул Шоно. «Итак, чего вы хотите?» «Во-первых, присесть. Вы разрешите? А то целый день за вами по лесу гонялся». Не дожидаясь приглашения, Рудольф уселся на кучу сена лицом ко всей компании и попытался закинуть ногу на ногу. Но, едва не завалившись на спину, он от этой идеи отказался, достал из кармана золотой портсигар, закурил. Выдохнув дым, задумчиво произнес. «Чего же я хочу во-вторых? Пожалуй, во-вторых, я хочу выслушать ваше предложение мне». «Ха! Сейчас я предложу вам руку и сердце!» — воскликнул Бэйр с утрированным еврейским акцентом. «Если вы хотите делового разговора, так заявите прежде свой товар. Перед вами не дети!» «Идет», — согласился Рудольф, подумав с полминуты. «Ваше право. Насколько я понимаю, вариант, в котором вы сдаетесь моим людям добровольно и попадаете в руки моего начальника, вас категорически не устраивает. Вы все правильно понимаете, ибо на редкость сметливы», — подтвердил Мартин. «Поэтому вариант взять нас силой мы тоже обсуждать не будем. Вы действуете на чужой территории и боитесь привлечь внимание, иначе без колебаний приказали бы стрелять нам по ногам, например. А взять нас измором не получится. Время работает против вас. Так что в целях экономии этого самого времени предлагаю не морочить нам головы и сразу перейти к третьему и единственному. Такое вот у меня деловое предложение». «Ладно», — Рудольф послюнил пальцы и затушил окурок. «По окончании операции мы должны сообщить об этом в центр». «Гиммлеру?» — уточнил Мартин. «Да. Сообщить по рации, чтобы за нами прислали самолет. Поле, на которое он может приземлиться, находится отсюда в 10 километрах к югу. Лес оцеплен войсками СС. Будучи оберштурмфюрером сей организации, я беспрепятственно провожу вас сквозь кордоны к месту посадки. Там мы захватываем самолет и даем пилотам недвусмысленный приказ лететь не в Берлин, а в Стокгольм». «А как же ваши подчиненные?» — подался вперед Бэйр. «Их придется убрать. Исключительно по идеологическим соображениям, разумеется. Мне, как и вам, чужды идеалы национал-социализма, как, впрочем, и все прочие идеалы, но моим ребятам это трудно будет бескровно объяснить». «И как же вы их уберете?» — Шонов встал и подошел к Рудольфу. «Почему я?» «Вы, судя по тому представлению, что я имел удовольствие наблюдать сегодня, у вас это ловко получится. Я же видел, что вы могли их запросто убить, как тех троих позавчера. Со своей стороны я обеспечу вам возможность застать их врасплох. А других предложений у меня для вас нет. Теперь послушаем ваши». «Скажите, Рудольф», наморщив нос, спросил Бэйр, «что вам обещал ваш начальник в случае успеха операции? Ведь недаром же вы все это делаете». «Свой институт. Но, скорее всего, он бы об этом потом забыл. Навесил бы какую-нибудь бляху, дал бы новое звание и услал с глаз долой в какой-нибудь концлагерь, как вашего приятеля Шефера». «Шефер в концлагере?» — взволновался Мартин. «Охранником», — проходит перековку. «Слишком уж независим для СС». «Да». «Я тоже независим, так что терять мне кроме собачьей жизни нечего». «Еще немного, и я расплачусь от жалости», — съязвила Вера и добавила. «Ванечка». Рудольф пропустил это мимо ушей. «Ну, я жду». «Хотите полмиллиона долларов?» — спросил Бэр. «Хочу». «Что еще?» Мартин хихикнул, Бэр развел руками. «Чего же вам еще? Сами купите, чего захотите». «Ох, как с вами трудно, все-то вам надо разжевать. Я же сказал, что меня интересует. Считайте, что я попросился в вашу команду. Ну что, я внутри?» Повисла тишина. Шона, Марти и Бэр переглядывались. Вера же смотрела в плотно убитый земляной пол. Через минуту Шона выдавил из себя. «Дайте нам время привыкнуть к этой мысли». «Сколько? Я не смогу долго удерживать своих псов. К тому же я уверен, что кто-то один из них, скорее всего, радист, имеет задание присматривать за мной на случай моей, так сказать, нелояльности. Мой босс — тяжелый психопат, но он отнюдь не дурак, так что я сильно рискую, приходя сюда еще раз». «Вы же сказали, что риск для вас — это наркотик», — не удержалась Вера. «Я умею отказывать себе в удовольствиях, когда этого требует дело», — небрежно парировал Рудольф. «Сейчас 18:34», — вмешался Шона. «Вы сможете прийти за ответом в полночь?» «В 23:00, после сеанса связи. Я даю вам 4,5 часа. Это уйма времени, чтобы привыкнуть к мысли. Как мне возвращаться?» «Мы вам покажем дорогу». «Ну, слава богу, значит, глаза завязывать не будете. Идемте, господа». Когда затихли шаги вдалеке, Бэйр стряхнул с себя оцепенение и с чувством произнес: «Нет, ну каков мерзавец, а!» «Оказался таким милым молодым человеком», — подхватила Вера. «Он ведь за мной ухаживать пытался, представляете?» «Ну, это-то как раз меня совсем не удивляет. Губа у этого Вани Рудольфини совсем не дура». Полный жизненный цикл харизматичного вождя подразумевает стадию заклания. Харизматичность — соответствие будущей жертвы подсознательным критериям отбора. Голосуя, аплодируя, увивая гирляндами, мы выбираем не лидера, тельца. Жертва должна быть качественной. Жертвенные животные — упитанными, безызъянными. Харизматичный лидер принимает на себя наше худшее или несбыточно идеальное. Исполнивший предназначение, он, как правило, уничтожается. Вариант. Подвергается публичному поношению. И тем спасает нас от коллективного помешательства и неизбежной гибели. Харизма — индикатор способности обладателя расквартировать наших бесов. Харизматик — кукла колдуньи, на которую переносится болезнь или порча. Он является симптоматическим лекарством до следующего рецидива того или иного хронического недуга, который подчас и провоцирует, как прививка провоцирует легкую форму оспы. Но, как известно, некачественная вакцина способна вызвать полномасштабную болезнь. Харизме. «Кто он вообще такой?» — спросил Шона с порога. «Я знала его как Ивана Николаевича Рудакова», — ответила Вера насморочным голосом. «Внештатный сотрудник спецлаборатории моего шефа. Занимался чем-то там психологическим. Он ведь по образованию психиатр. Учился вроде бы в Германии, Швейцарии, гипнозу в частности. Интеллектуал. Ну, про то, что в юности выступал в цирке... Он говорил, фокусы показывал за столом, на одной руке стоять мог, заигрывал, при встрече цветы из ниоткуда доставал, вообще любил эффекты. Самое ужасное, этот негодяй мне нравился». Мартин, принявшийся заваривать в котелке памятный букет, хмыкнул. «Еще бы! Циркач-психиатр, да еще стоящий на одной руке». Ну, тогда же некому было объяснить мне, что не это самое важное в человеке. Видишь, в этот раз он мне уже ни чуточку не понравился».